Глава 21. Мой первый опыт городской врачебной практики случился благодаря отцу. Один из мастеров, товарищ по гильдии, случайно пожаловался на зубную боль. Кузнец поведал ему, что, мол, дочь его весьма искусна в лекарском деле, и на всю округу прославилась, хвори людские исцеляя. Так ко мне пришел первый пациент, городской ремесленник средних лет. Его случай оказался типичным для практикующего стоматолога. Один из резцов в ротовой полости расшатался и заметно разрушился. Выходом из этой ситуации было одно полное удаление – извлечение коронки с корнями после отделения мягких тканей и разрыва связок. Операция была несложной, и мне без труда удалось усыпить больного и безопасно извлечь проблемный зуб. «Ну, барышня, век вам этого не забуду!» – долго благодарил и кланялся оружейник, придя в себя после анестезии. «И ведь не почуял даже!» «Правду, – говорил ваш батюшка, – Богом вам дар целительства дан, руки у вас золотые, да и сердце, вижу, жалостливое». И я от души добром отплачу. Всех, кто захворает, к вам посылать буду да расхваливать. В долгу не останусь». Щедро расплатившись со мной и еще раз поклонившись напоследок, обрадованный ремесленник покинул наш дом. Он сдержал свое слово, и с этого дня ко мне стали приходить горожане с больными зубами. Потянулись дни, я приняла уже десятки пациентов. Молва о новой лекарне, где врачуют без боли, разошлась по городу быстро. Ко мне стали наведываться не только люди из простонародья, но и чиновники, купцы и порой даже дворяне. Я задумалась, а не расширить ли свою практику? Что, если местным жителям лечить не только зубы, но и другие заболевания? Мое университетское образование позволяло выйти за пределы узкой специализации. Как и все студенты, я изучала анатомию, оперативную хирургию, фармакологию, медицинскую реабилитацию и много других дисциплин. Вряд ли местные лекари обладали хоть малой толикой подобных знаний. Значит, их надо применять на практике. Вскоре такой случай подвернулся. Однажды поздним вечером после обычного трудового дня, от ужинов, мы с отцом собрались укладываться спать. Как вдруг раздался громкий стук в наши ворота. Кузнец вышел во двор, чтобы отпереть, и вскоре вернулся в сопровождении прилично одетого незнакомца. «Не будете ли вы та самая Лира Лиц, которую молва называет врачевательницей?» Учтиво обратился ко мне гость. «Я дворецкий графа Хэмфри де Багуна и прибыл к вам по неотложному делу. Господину моему нынче совсем худо стало. Недуг живота его сильнейших схватил, более адские. Боимся, как бы не представился, упаси Господь. Как на грех лекарь графский, достопочтимый мэтр Шон Портер ныне пребывает в путешествии по чужим краям. Прослышали мы о дивном даре вашем, сударне. Так не соизволите ли вы прямо сейчас со мной отправиться, дабы господину нашему помочь? Ручаюсь, его светлость вас милостью не оставит. Мой долг помогать всем болящим, какого бы звания они ни были, учтиво ответила я. Если смогу, то и графу вашему более облегчу. Дайте мне четверть часа, чтобы собрать врачебный свой инструмент, и можем двинуться в путь». Слуга заметно обрадовался моим словам. И после недолгих сборов мы с ним выехали в карете в сторону графского замка. Отец проводил меня, перекрестив наш отъезжающий экипаж. Замок де Багуна располагался за городской чертой. Когда мы подъехали, из-за густой ночной тьмы я толком не рассмотрела строение, увидела лишь, что оно довольно обширное и высокое. Меня спешно провели в спальню графа. Пожилой человек лежал на постели с балдахином и слабо стонал. Внешность его была изможденной, лицо покрылось испариной, глаза выражали усталость и отчаяние. Он был одет в длинную рубаху из тонкого льна. Боль в животе, похоже, усиливалась, и дворянин стал сильнее стонать от каждого движения. Казалось, он пытался найти удобное положение, чтобы облегчить свои страдания. Дворецкий подвел меня к его ложу. «Ваше сиятельство, я привел ту самую целительницу, о которой нынче докладывал». Я подошла ближе и почтительно обратилась к больному. «Позвольте, господин, осмотреть вас, чтобы понять причину недуга». Страждущий молча кивнул, и я приступила к диагностике. Потрогав его лоб, поняла, что температура тела больного очень высокая, а это плохой признак. Пропальпировала живот. При надавливании на точку выше пупка пациент громко вскрикнул. Сомнений нет, это один из симптомов аппендицита в острой форме. Тут, как говорил мой опыт врача, нужна срочная операция. «Ваше сиятельство». Обратилась я к графу. «Случай скрывать не стану тяжелый. Мази да примочки не помогут. Мужайтесь, здесь выход один – резать живот. Вам необходима срочная операция». «Кто здесь говорит об операции?» Раздался чей-то возмущенный голос за моей спиной. Я обернулась. На пороге стоял довольно молодой человек высокого роста, худощавого телосложения, с бледной кожей и светлыми волосами, аккуратно собранными в хвост. Судя по виду, его возраст едва ли превышал 25-30 лет. Глаза мужчины напомнили мне Арнольда, такие же ярко-голубые, они излучали доброту и мудрость. Одет незнакомец был зажиточно, дорогой камзол, подпоясанный богатым поясом, длинный шелковый плащ и широкополую шляпу с пышным плюмажом. На ногах у него были добротные сапоги, а на плечах большая дорожная сумка из плотной кожи, украшенная металлическими заклепками. «Я Шон Портер, бакалавр медицины и личный лекарь его сиятельства», — представился молодой человек. «Возвращался из странствия, и в пути застала меня весть о недуге нашего господина. Срочно бросился в замок, двух лошадей загнал. А вы кто такая будете? И почему беретесь рассуждать об операциях, что только ученым-докторам дозволено?» Мне не понравился его тон, поэтому я ответила с некоторым вызовом. «А я, быть может, тоже сведущий доктор. Я обучалась врачебному искусству у странствующего монаха искусного в медицине. Знаю секреты Гиппократа, Павла Эдинского, Авиценны и Маймонида». Спешно принялась и перечислять имена древних лекарей, которые первыми пришли на ум. «И пока вы стоите да пререкаетесь со мной, господину вашему грозит мучительная кончина. У него явно «quam ut identifi» аппендицитус ин пуэр. И промедление смерти подобно. Как настоящий врач, вы сами это должны понимать». Лекарь с изумлением выслушал мои слова. «Клянусь именем святой Агаты, вижу такое впервые в жизни. Столь юная особа знает ученую латынь, язык мудрых мужей. Да еще и диагнозы берется ставить. Слышу я, что лжи нет в ваших словах, сударня, а познание ваше достойно любого магистра медицины. Так вы считаете, граф нуждается в операции? По каким же показаниям? И неужели возьмете за это сами?» «Да, нуждается», — отрезала я решительно. Потом вспомнила, что об аппендиците в эти времена врачи не знали. Впервые о нем в своих трудах упомянул Леонардо да Винчи, но это было позже. Потому я попыталась описать проблему доступными словами. «У больного воспалился червовидный отросток, его надо срочно удалить. Если вы и впрямь знающий доктор, то мне в этом поможете». Изумление не сходило с лица молодого лекаря, но, похоже, у него не было доводов спорить со мной. «И что же надо сделать для этого?» «Велите слугам как можно скорее приготовить комнату. Пусть поставят посреди широкий стол, тщательно отмоют его кипятком и постелят самые чистые ткани. Рядом приготовьте большой запас воды, да срочно надо нарвать бинтов из льна. Вы будете помогать мне обрабатывать инструменты». Неожиданно для себя я стала говорить с доктором в приказном тоне, словно профессор с юным ассистентом. Недолго поразмышляв, он молча кивнул и пошел распоряжаться. Вскоре все было готово. Слуги по моему указанию бережно перенесли больного на импровизированный операционный стол, я дала ему свою анестезирующую настойку и проверила пульс. Вскоре пациент отключился. «Ну, мэтр Портер, приступим с Божьей помощью. Смотрите внимательно, узнаете много интересного». Спустя примерно час мы вышли из так называемой операционной. Удаление аппендикса прошло успешно, хотя я и боялась осложнений в столь непривычных условиях. Графа, который еще не дошел после наркоза, перенесли в его спальню. «Ну вот, достопочтенный доктор, спасли мы вашего больного», — устало сказала я своему неожиданному ассистенту. «Клянусь, сударня, вы поразили меня. Никогда в жизни не видел подобного даже в стенах университета». Лекарь низко поклонился мне. «Ваши знания достойны самых высоких светил. И ежели вы соблаговолите поделиться со мной своими секретами, я стану воистине благодарным учеником». «Об этом поговорим завтра, доктор, когда осмотрим больного. А теперь извольте проводить меня на ночлег, я зверски устала». Шон отвел меня в спальню для гостей, и я обессиленная рухнула на кровать. Проваливаясь в сон, только вспомнила ясные голубые глаза молодого врача, столь неожиданно встретившегося мне на пути.